Глава 7. Пока художник в отделе криминалистики колдовал рядом с задержанным над фотороботом, Лев взялся за организацию мероприятия. Первым делом он созвонился с Валерией и дал ей задание в рамках уголовного дела по смерти Терехина организовать масштабный следственный эксперимент. Девушка ненадолго опешила, однако почти сразу пришла в себя. «Товарищ полковник, я заставлю всех прийти, но что делать будем с Терехинами? Что будет за них? Я узнала, что Веру поместили в психиатрическую лечебницу». «Об этом не думай, я решу вопрос. Главное, сейчас организовать мероприятие и секундомером сделать замер каждого шага каждого гостя. Одного из официантов я привезу лично. Еще будет отсутствовать сотрудница кейтеринга, Катя Калинкина. Это не критично. По списку 31 гость, 10 из кейтеринга, считая повара, бармена и администратора». Валерия помолчала несколько секунд, а потом притихшим голосом уточнила. «А Валентина Барсукова? Вместо нее тоже кто-то будет?» Гуров не ответил сразу, осмыслил сказанное. «Значит, Валя так и не нашлась». Следователь истолковала его молчание как недовольство и виновато зачастила. «Понимаете, я знаю, что вроде как к нам это отношение не имеет, но ведь она там была, на вечеринке в масках, и теперь пропала. Ее отец, тихий поселок, поднял по тревоге. Все сотрудники сейчас обыскивают лесополосы. Солдат пригнали, волонтеров, больше 500 человек ее ищут. Это как-то связано с нашим делом?» Опер честно признался. «Может быть, да». А про себя удивился, что Барсуков отыгрывает свою роль как следует. Организовал такие масштабные поиски, чтобы уверить всех в пропаже дочери. «Да, трудно будет получить от него признание в убийстве Терехина. Валентин оказался крепким орешком. Если, конечно, вина все же на нем. До конца в это Гуров пока не верил. Да и свои мысли вслух полковник озвучивал редко. Вот и сейчас лишь скупо объяснил Лере ее роль. «У меня есть задержанный, он связан с убийцей и должен будет постараться опознать его среди гостей. Но это не явная часть мероприятия. Свидетель будет без наручников, просто один из официантов. Официальный повод должен выглядеть как твоя инициатива. Это следственный эксперимент, который поможет восстановить события того вечера и выделить подозреваемых из числа гостей. Делаешь все, как обычно. Фиксируешь в протоколе, работаешь со свидетелями, а задержанный и убийца – моя забота». Лера охотно откликнулась. «Поняла вас, товарищ полковник, я все сделаю». Ее ретивостью Гуров был доволен. Больше никого в курс дела опер посвящать не стал. Слишком большие связи у Валентина Барсукова и слишком острый ум. Он мгновенно поймет, что вечеринка организована, чтобы открыть на него охоту, и стремительно ликвидирует последние следы своего преступления. И словно в подтверждении его мыслей зазвенел телефон. Валентин Барсуков говорил тихо, голос был будто затянут дымкой, каждое слово давалось с трудом. «Здравствуйте, товарищ полковник. Я слышал, что вы задержали того парня. Я хотел бы с ним побеседовать лично. Это важно для меня». Он избегал прямых упоминаний о дочери, словно боялся произносить ее имя. «После следственного эксперимента», — отрезал опер, — «завтра вы сможете с ним побеседовать. Сегодня, если следователь еще вам не сообщила, вечером в коттедже будут собраны все гости и воспроизведены условия той вечеринки в масках». В голосе его собеседника вдруг проскользнула едва заметная дрожь. «Лев Иванович, я не могу ждать до вечера. По-человечески прошу, дайте поговорить с ним. Валя пропала. Это уже теперь точно. Больше можно не надеяться. Это я, как бывший мен, знаю. И как отец чувствую, с ней случилось что-то плохое. Может, этот парень наведет меня на какую-то мысль, что-то расскажет, намекнет. Прошу тебя, 15 минут и больше ничего». Даже несмотря на профессионализм, Лев Иванович почувствовал укол жалости и даже на несколько секунд засомневался, а прав ли он, считая, что все преступление – замысел Барсукова. Но все же смог одернуть себя, лишь в одном пошел на уступку. «Хорошо, после следственного эксперимента можно будет с ним побеседовать». А когда положил трубку, крепко задумался. Может, это лишь спектакль? Валентин разыгрывает карту любящего отца, давит на жалость, чтобы узнать о результатах следствия. Если версия о его хитром, многослойном замысле верна, то задержание Армана для него огромная опасность. Он знает, что представляет из себя полковник Гуров, и понимает, что сыщик рано или поздно размотает этот клубок, найдет ниточку, что ведет от Армана к нему. Нет, надо давать ему информацию дозированно, под контролем, чтобы Барсуков знал и понимал, он под подозрением, но не был в курсе, какие именно улики и факты собраны против него. До самого вечера Лев провел время в организации вечернего сбора. Он приехал с Арманом задолго до вечеринки и долго объяснял тому, как вести себя, на что обращать внимание. Парень заметно трусил, крутился на месте, оглядывался по сторонам и без конца причитал: «Если не узнаю, что тогда? Я виноват во всем буду, да? На меня все повесят. Вдруг не получится?» Лев едва сдерживал уже раздражение, что приходится уговаривать свидетеля, будто маленького ребенка. Хотя понимал, что парень не так уж и глуп, чувствуя, что его пытаются использовать. Поэтому не давал Арману расслабиться, отвлечься на свои мысли. Они вместе прошли еще раз по коттеджу, и парень показал детально, как сначала вышел на кухню, потом проверил, что в коридоре никого нет, и поднялся по лестнице в кабинет. Здесь тоже осторожно заглянул внутрь, и потом прошел почти на ощупь по тому пути, что нарисован на плане. Через кабинет в санузел, там 5 минут на то, чтобы открыть сейф и сгрести камни в заранее приготовленную упаковку, и обратный путь на кухню. Оттуда он уже, как ни в чем не бывало, вернулся к своим обязанностям официанта. «Арман...» говорил в полумраке душевой комнаты, показывал, как открывал дверцу, а Лев в это время прислушивался к собственным мыслям. Как Барсуков понял, что Григорян уже побывал в кабинете, и можно действовать по плану. В какой момент Валя устроила Василию скандал в кабинете до или после кражи Армана? Вдруг глухо громыхнули ворота во дворе и заурчал мотор первого автомобиля. Прибыла следственная бригада вместе с Валерией, и вместе с ней парочка машин гостей. Почти невидимый в темноте вор тяжело задышал. «Если не выйдет, что делать тогда?» «Все получится», — механически ответил ему опер и повлек парня на кухню, подальше от глаз остальных участников следственного эксперимента. Коттедж постепенно наполнялся гостями, но сегодняшняя встреча ничем не напоминала вечеринку. Никакой музыки, смеха, нарядов и карнавальных масок. Гости, будто сговорившись, оделись в черное, все сидели тихо, перешептывались между собой и послушно выполняли приказы следователя. Валерия сначала рассадила всех на веранде, прорисовала схему рассадки, расспросила каждого, когда и куда выходил из общего пространства. Потом гости переместились внутрь дома, и перекрестные расспросы начались снова. Для чего выходили из комнаты, кто это видел? На сыщика, казалось, никто не обращал внимания. Он слушал ответы на вопросы Валерии, присматривал за Арманом, который двигался между гостями с пустой бутылкой шампанского и такими же бутафорскими пустыми бокалами. Лицо у парня то ли от страха, то ли от напряжения растеряло привычную живость и застыло в безжизненную маску. Больше всего Льва Гурова интересовал Валентин Барсуков. Он старался сесть так, чтобы мужчина всегда был в поле его зрения. Потом нашел, наконец, удобную позицию, когда массивная фигура отражалась в зеркальных створках двери и уже не сводил с него глаз. Валентина же, казалось, происходящее не нервировало и не угнетало. Лицо его было чуть бледнее, чем обычно. Жидкие рыжие волосы также аккуратно уложены вдоль большой круглой головы. Почти сразу Валентин уселся в большое кресло у входа и больше не двигался с места. В его покорной позе было терпеливое ожидание. Когда уже закончится эксперимент, и Гуров разрешит обещанный разговор с Арманом. Вдруг Барсуков вздрогнул и повернулся к высокой девушке, чей ответ резанул ему слух. «Да, следом, вместе с Василием, из комнаты вышла рыжая девушка, не помню ее имени. Уверены?» Валерия косилась на Гурова, будто спрашивая его подтверждение. «Вы слышали? Он выходил вместе с пропавшей Барсуковой». Марина Ремезова, именно так звали высокую женщину с резким и острым лицом, в раздражении дернула плечом. «Конечно! Я могу и не помнить имени, но у меня профессиональная память человека искусства на лице. Такой типаж — редкость, рыжие волосы и белая кожа. Художники такую натуру просто обожают. Я подумала, что надо взять у Василия ее контакты и предложить поработать натурщицей у меня в галерее Реми. Беременная, золотоволосая юная дева на фоне багрового заката. Так и вижу эту картину. О, получился бы шикарный портрет. Для любого коллекционера лакомый кусочек». Все гости смотрели теперь на Ремезову, кроме Барсукова. Он вдруг побледнел до серых щек, пухлыми ладонями обхватил голову, словно пытался себя обнять. Он что-то шептал, крутил головой, и когда поднял взгляд, Лев Гуров понял с удивлением, что у Валентина Барсукова в глазах стоят слезы. У него тотчас же внутри зашевелилось опять сомнение. «Да не может быть, чтобы он так актерствовал! Маша ведь говорила, что заплакать искусственно, специально даже не каждый актер способен. А если его слезы настоящие, то что? Что тогда?» «А тогда все твои домыслы — ошибка. И за Арманом охотится сейчас кто-то другой из этой толпы гостей». Опера обожгла догадка, и он вдруг понял, что отвлекся и на несколько секунд потерял из виду Григоряна. Лев завертел головой по сторонам, парня не было в комнате. Он отреагировал мгновенно, ринулся к Лере и тихо приказал на ухо закрыть все двери, никого не выпускать из дома, обыскать все комнаты. Пошли одного человека, второго на охрану выхода. Григорян сбежал. И тут же сам кинулся на улицу. Едва вылетел на крыльцо, как увидел Армана. Тот, воспользовавшись тем, что все вокруг отвлеклись на Ремезову, а дом не охранялся сотрудниками, решил сбежать. Он успел почти перелезть через забор, когда его настиг водитель полицейского УАЗика. Пожилой мужчина вцепился в ногу парня, не давая ему перевалиться на ту сторону ограды. А тот крутился, как волчок на кирпичной стенке, в отчаянной попытке вырваться из рук водителя. «Стой, Арман! Мы же договорились! Стой! Если сбежишь, то вся вина на тебе!» Гуров попытался остановить беглеца. Парень зло и как-то обреченно выкрикнул в ответ. «Я не узнал никого! Не узнал! Теперь точно все на меня повесят! Нет, отвали! В тюрьму за чужие дела не поеду!» Ветка, за которую он держался рукой, вдруг обломилась, и парень ловко развернулся и ткнул обломком в лицо водителя. Тот вскрикнул и отпустил свою добычу. Гурову осталось всего пара шагов до забора, когда Арман шумом ухнул по ту сторону ограды. Невысокая стенка не была препятствием для опера. Он мог так же, как и парень, перемахнуть ее в один прыжок, но отвлекся на водителя. «Как глаз? Видит?» Тот ощупал залитое кровью лицо. «Да вроде не сильно». Он махнул рукой. «Бегите, догоняйте его. Я сейчас попрошу наших вызвать врачей». Но Лев все же помог раненому зайти в дом, окликнул Леру, объявив в отделе перехват. Из Тихого уйти ему будет сложно. Из общей комнаты к нему шагнул Валентин, прикрыл двери за собой, чтобы не слышали притихшие гости. «Товарищ полковник, разрешите? Я дам команду. Мои ребята работают на территории и ищут дочку. Они задержат беглеца, только скажите». Гуров почти вплотную приблизился к Барсукову. Его трясло от злости за собственную невнимательность. Неслыханное дело упустить свидетеля. Арман сбежал у него под носом. «Я разрешу, если вы гарантируете мне, что парень будет найден живым», — резко бросил он Валентину. Тот несколько секунд не сводил с сыщика внимательного взгляда, как вдруг по его серовато-белесому лицу словно волна пробежало разочарование. Он скривился словно от боли. «Вы что, думаете, мне для чего-то нужен этот мальчишка?» По лицу у него опять прошла какая-то судорога, стальные глаза налились краснотой. Но не гнева, а боли, которая сидела глубоко внутри. Валентин покачал головой. «Товарищ полковник, неужто вы решили, что это вот все?» Валентин обвел рукой полутемный коридор коттеджа. «Моих рук дело?» Лев промолчал. Ему не хотелось врать Барсукову в глаза. А те вдруг стали какими-то пустыми, будто пыльными. Он тихо и безжизненно укорил опера. «Я всего лишь хочу найти свою дочь, вернуть Валю, больше ничего. Пускай хоть я виноват, думаете, мне все равно. Я знаю, что живу честно, но дочку дайте вернуть, она ведь...» Валентин вдруг сбился, вместо слов у него из горла вышел какой-то надсадный хрип. «Она ведь беременна, она ждет ребенка, хоть сама еще ребенок и так легко делает глупости». Мужчина перешел почти на шепот. «Я ведь только сейчас понял, она боялась сказать мне правду. Василий — отец ребенка. Я это окончательно осознал, когда услышал, что они вышли вместе. Я, наконец, понял, она просто боится и прячется. Но я не буду ругать, нет. Я все прощу, пускай будет так, пускай. Главное, чтобы моя девочка вернулась назад ко мне. Понимаете?» Валентин смотрел безотрывно на полковника, и в его взгляде была невыносимая мука, боль. «Я пообещаю вам все, что скажете. Только, пожалуйста, разрешите задержать этого парня. Вдруг он знает, где моя дочь?» И снова Лев не смог сказать правду Барсукову, хотя точно знал, Арман ничего не знает о Вале, и сбежал он совсем по другому поводу. Но сейчас Гурову было так тяжело, невыносимо тяжело, что он ошибся, упустил свидетеля, а теперь и Барсуков вдруг снял свою маску спокойствия, и под ней оказалось совсем не то, что предполагал сыщик. «Действуйте». Оперу ничего не оставалось, как резко бросить свое согласие. Он отвернулся поспешно от Валентина и снова двинулся во двор. Валерия шла следом. «Что происходит? Кто сбежал? Какое отношение он имеет к смерти Терехина?» Лев Иванович раздраженно бросил девушке вместо ответа на ее вопросы. «Я же сказал, что надо срочно организовать перехват. Сейчас дам приметы беглеца. Не время для расспросов». Но Валерия вдруг остановилась в двух шагах у забора. Гуров примерился, протянул руки к краю, как вдруг она его остановила возмущенным окликом. «Хватит меня использовать! Вы просто отдаете приказы и ничего не объясняете. Я ведь расследую это дело, а вы все скрываете. Про Валентину и про Григоряна так невозможно работать». Лев так и застыл. Девчонка права, как и Барсуков. Кажется, он ошибся. Только ошибка не в логических расчетах, а в том, что он самонадеянно посчитал себя самым умным. Что только он может расследовать смерть друга, а остальные лишь мешают ему вести следствие. Полковник медленно развернулся к Лере. «Извини, я объясню тебе все. Как только верну Армана назад, мы обсудим все вместе. Кажется, я что-то упустил и сделал неправильные выводы. Расскажу все, что знаю, обещаю, но потом». Однако девушка не смотрела на него. Она с недоумением рассматривала пятачок рядом с клумбами, которые тянулись вдоль ограды по периметру территории вокруг коттеджа. Там лежали грабли, стояла садовая тачка, нагруженная большим мусорным мешком. «Этого не было!» — Валерия сделала шаг к мешку. Лев все-таки вскарабкался на стену. Перед тем, как прыгнуть вниз в пролом в зарослях, уточнил: «Что ты имеешь в виду?» Девушка уже стояла рядом с тачкой, она покачала головой. «Не было тачки! Ее не было! Никто не должен был здесь собирать мусор, в коттедже никто не живет!» Зубчиком граблей она чуть задела черное пластиковое полотно и потянула деревянную ручку на себя. Гуров застыл на месте, будто птица. Глаза его округлились от увиденного. Лера вскрикнула и выронила грабли. Из прорехи мешка для мусора выскользнула длинная золотая прядь. Они замерли, каждый на своем месте, Лера у тачки, а Лев на кирпичной кладке забора. Вдруг от крыльца тяжело с пыхтением побежал Валентин Барсуков. Оказавшись у тачки, он вцепился в черную блестящую ткань и с тихим шорохом разодрал ее в стороны. Мешок распался, как оболочка яйца, и обнажил свое содержимое. Внутри лежала Валя. Лицо уже было покрыто трупными пятнами, руки и шея стали синюшного оттенка, тело застыло навсегда, руки и ноги поджаты к большому раздувшемуся животу. Только ее золотые волосы казались живыми, они рассыпались веером по черному пластику и тихо шевелились от касаний Валентина. Барсуков как-то неуклюже двигался вокруг трупа дочери, неуверенно трогал ее то за плечи, то за руки, будто пытаясь разбудить. Лера хрипло выдавила: «Я вызову криминалистов. Надо зафиксировать». А Лев Гуров вдруг развернулся к жуткой картине спиной и спрыгнул вниз. Зеленый упругий лабиринт расступился под ним и обволок тело словно каким-то одеялом. Затрещали сломанные ветки, остро запахло влажной землей, прелыми листьями. Оперу послышалось, что кто-то вскрикнул неподалеку, и он принялся продираться вперед через заросли кустов и деревьев. Конечно, головой он понимал, что так нельзя, в одиночку он не найдет сбежавшего Армана. Что он сейчас нужен там, во дворе коттеджа, где возле тачки с мертвой Валентиной и Барсуковой топчется нерешительно ее отец, а молодая следователь Валерия мечется по периметру в безуспешных попытках понять, как связаны эти смерти. Но опер не мог остановиться. Стыд за свои ошибки, что неверно подозревал Барсукова и упустил важного свидетеля, будто толкал его вперед. Ему хотелось немедленно все исправить, ответить на звонок Василия Терехина, успеть остановить Катю Калинкину, спасти Валентину Барсукову. Но уже было поздно. Он не мог изменить ничего. Оставалось хотя бы пытаться догнать Армана, единственного человека, кто знал убийцу и виновника всех смертей. Гуров старался идти тихо. Никакого хруста под ногами, только глухое шуршание. Он ступал на мягкую землю между корнями. Ветки молоденькой березы хлестнули его по лицу, оставили красные полосы, но он даже не моргнул, продолжая, будто охотник, двигаться вперед. За его спиной у белых стен коттеджа раздавались крики людей, вой сирен. Там уже закрутилась новая спираль горя, гости метались по территории в шоке после новой смерти, а он упрямо шагал через запах густой травы и цветущих кустов. Вокруг все клубилось зеленью. Природа и знать не хотела о человеческих бедах, она жила своей жизнью. Лев прошел по приметному следу из порванных стеблей и обломанных веток. Здесь бежал Арман, спасаясь от нависшей над ним тюрьмы. Заросли начали редеть, зеленая прогалина превратилась в равномерную цепочку из примятых отпечатков. Деревья вдруг разбежались в стороны и рассыпались по светлой опушке, которая по краю сливалась с длинными рядами стареньких домиков. Лесная полоса разделяла два мира — коттеджный поселок, современный и ухоженный, и старенькую дачную застройку, разномастную и обветшалую. Когда-то здесь был обычный дачный райончик. Рядом с поселком горожанам от предприятий выделяли небольшие заплатки земли, и они строили самостоятельно дачные домики. У кого-то добротные, чтобы можно было приехать и зимой, а у кого-то фанерные сарайки, спасающие лишь в летнюю жару. Это пестрое городище отделяло стальная лента железной дороги от поселка Тихого, где уже теснились многоквартирные дома, тянулись хоть и щербатые, но все же асфальтированные дороги. С опушки хорошо были видны улицы и дворы передней линии домов. Опер внимательно осмотрел каждый квадратик. Никого. Он двинулся по опушке в противоположную сторону и едва успел остановиться. Солнечная поляна обрывалась резким спуском, по которому словно коричневые змеи расползлись низко к земле стволы деревьев. Из глубины тянуло чем-то прелым, влажным. Но не запах приманило Льва Гурова. Он с отчаянием смотрел вниз. Среди изогнутых веток и скребленных стволов распластался Арман. Сыщик не кинулся вниз, ему сверху было видно, что несчастный парень мертв. Взгляд его стеклянно застыл, лицо скривилось в предсмертной судороге, а на шее багровела красная широкая полоса после удавки. Лев набрал номер Валерии. «Нужна оперативная бригада к оврагу». Сам же сел на край, никуда уже не торопился. Поздно. Редко кто видел оперуполномоченного в таком состоянии, когда он раздавлен виной за свою ошибку. На душе у него было черно и горько, потому что цена его неверных решений — человеческая жизнь, и не одна. Он не пытался сейчас понять, кто преступник, снова построить логические версии, слишком терпко соднила в груди беспомощность и злость к самому себе. Сколько людей мертвы, а он никому не смог помочь. В таком состоянии опер просидел на краю оврага до прибытия следственно-дежурной группы. Приехали полицейские, помощь из районного центра. Они были раздраженными, уставшими от навалившихся внезапно преступлений. Много лет поселок Тихий не причинял никаких неудобств. Из преступлений мелкие кражи, незначительные происшествия. И вдруг одна проблема за другой. Лев дождался, пока подняли тело. Вместе с криминалистом и дежурным оперативником осмотрел местность. Кусты рядом с оврагом были примяты и изломаны. Арман сопротивлялся перед смертью, но после длинного забега у парня не хватило сил, чтобы остановить убийцу. После нескольких часов на опушке сыщик пошел в коттедж той же дорогой, по которой пытался догнать убитого парнишку. И еще час ходил вокруг ограды, рассматривал кирпичную кладку, оглядывал густую растительность, что дотянулось зелеными побегами почти до верхушки забора. И лишь потом направился в коттедж. Там уже не было гостей, их отпустила Валерия, получив разрешение Льва Ивановича. Осталась только она, дожидаться возвращения Гурова. Они расположились в гостиной, где так и остались стоять пустые бокалы, лежали маски, в воздухе еще витали до сих пор ароматы парфюма, острый запах страха от пота, который выделяется при испуге. В комнате было особенно безлюдно из-за этого ощущения фальши. Она была теперь похожа на пустую сцену после спектакля, где актеры сняли свои маски и ушли домой. Остались лишь декорации и следы людей, но ничего настоящего. Валерия принялась рассказывать сыщику о том, что было сделано за несколько часов его отсутствия. Тело Валентины Барсуковой увезли на экспертизу в город, отец настоял. По предварительной оценке, она была задушена сутки назад, то есть примерно через 4 часа после того, как уехала из дома на такси в коттедж. Девушка вдруг остановилась. «Вы знаете, зачем она сюда приехала?» Лев кивнул. Валентина была любовницей Терехина короткое время. Но самое главное для нее в этой истории, что она успела забеременеть от него, поэтому очень хотела найти убийцу Василия. А еще больше доказать, что его смерть – дело рук его жены Веры. Тогда ее ребенок стал бы единственным наследником компании Терехина. Она звонила мне и требовала, чтобы я немедленно доказал вину Веры Терехиной. А когда я ей ответил достаточно жестко, видимо, решила провести расследование сама. Поехала сюда и столкнулась с убийцей. «Значит, это не Вера, она ведь в больнице». Девушка склонилась над листком бумаги, где были выписаны в колонку имена. Лев вопросительно указал подбородком на ее записи. «Кандидаты в убийцы?» Лера густо покраснела, лицо у нее стало виноватым. «Извините, Лев Иванович, что на вас кричать начала во дворе. Просто уже столько времени прошло, а у меня никаких зацепок. Наоборот, еще смерть, и все совсем запуталось». Опер кивнул. «Забыли. Бывает. Работа у нас не сахар. Понимаю тебя. Я и сам не в ту сторону пошел. Думал, что все организовал Барсуков ради дочери. Разозлился на Васю за то, что тот не хотел жениться на его дочери, заставил ее страдать. Вот и решил наказать, а заодно организовать наследство для внука. Но, как оказалось, я слишком плохого мнения о Валентине». Лера тяжело вздохнула. «Его увезла скорая. Сердечный приступ». Они оба замолчали. Так неловко и стыдно говорить об ошибках. Лев вдруг вслух признался. «Такая работа. Столько грязи и обмана встречаем, что и сам не замечаешь, как начинаешь подозревать всех». Но Лера пожала плечами. «Но ведь это же не просто так. Человек убивает другого человека и не одного, а потом продолжает жить, как обычно, поэтому приходится подозревать каждого». Гуров уже перешел от размышлений к практическим вопросам. «Ты уверена, что убийца один?» «Способ один и тот же». Лера размышляла вслух. «Конечно, тело Барсуковой уже начало разлагаться. На месте было трудно определить признаки смерти, но она тоже задушена. И странгуляционная борозда похожа на ту, что была у Терехина». «Армана Григоряна, важного свидетеля, тоже задушили, а потом бросили во враг. Внешние следы на шее выглядели так же, как у Василия». «Я согласен, это один и тот же убийца. И это не гости вечеринки. До этого я думал, что это кто-то из приглашенных. Ведь логично же, что человек поднялся наверх, убил Василия и потом спустился вниз снова к гостям. И планировал это заранее, потому что в качестве подсадной утки использовал Армана. Убийца или его сообщник встречался с парнем примерно за 3 недели до вечеринки. Передал вот такой список гостей, план дома, Опер показал улику следователю. Соблазнил игромана большим кушем, а потом подложил в сейф дешевенькие фианиты. Чтобы для Григоряна его кража выглядела достоверно. Но потом что-то в его плане пошло не так. Уверен, смерть Валентины случайная. Она нашла или увидела в коттедже что-то, связанное с убийцей. А Армана он убил из осторожности. Думаю, что он рассчитывал. Парень бросится в бега или затаится. А тут вдруг обнаружил, что его взяла в разработку полиция. Поэтому избавился от свидетеля. Хотя я разговаривал с Арманом. Он не знает никаких существенных деталей о своем, так сказать, заказчике. Он успел составить фоторобот. Это единственное, что может пригодиться. Больше данных никаких». Валерия слушала рассуждения сыщика с затаенным дыханием, а когда он закончил, запальчиво выкрикнула. «Но все же указывала на Барсукова. У него мотив и возможности. Он знал, как устроен коттедж, знал о вечеринке, понимал, кого выбрать на кандидатуру в подсадные утки, мог приезжать и приходить сюда в любое время, как заместитель Терехина. А еще убийца точно физически силен. Он справился с молодым парнем, со взрослым мужчиной, значит, очень крепко сложен, и у него хорошая физическая форма, быстрые реакции. И это снова про Барсукова. Все доказательства его вины. Кроме смерти дочери, перед глазами у Льва снова стояла жуткая сцена во дворе коттеджа. Валентин Барсуков рядом с мертвой Валей. Они несколько секунд молчали, первым заговорил Лев Гуров. «Начнем расследование сначала, с того самого вечера. Версия оказалась неправильной». «Еще раз всех опросить?» В голосе у Леры промелькнула тоска. Она уже десятки раз задавала одни и те же вопросы гостям вечеринки и получала все те же ответы. Лев вдруг улыбнулся девушке. Улыбка вышла усталой, измученной. «Нет, поехать домой и как следует выспаться, чтобы голова стала свежей. Я рассказал тебе все, что знал. Пускай уляжется, а завтра наверняка появятся новые версии». Она согласно кивнула. И правда, организация проведения следственного эксперимента – изматывающее занятие. Особенно если нет никакого результата, а расследование лишь зашло в тупик после повторной встречи гостей в коттедже Терехина. Гуров подвез Валерию до ее дома в Тихом. У двухэтажной постройки с желтыми квадратами окон они оказались уже в полумраке ночи. Сыщик, который молчал всю дорогу, вдруг наконец сформулировал то, о чем думал во время короткого пути. «Убийца где-то рядом. Он близкий человек Василию, но не гость вечеринки. Все гости сегодня были в коттедже, когда был убит свидетель. И Арман не узнал своего заказчика ни в тот вечер, ни сегодня, когда люди были без масок». Валерия досадливо прикусила губу. «Он сбежал и все испортил. Глупый поступок». Более опытный ее товарищ лишь тяжело вздохнул. Поэтому избежал, что испугался. Решил, что все обвинения теперь будут направлены на него, раз он не смог опознать убийцу. От страха люди творят глупости и не думают о последствиях. А чего боится убийца? Лера глядела в темноту, будто там был ответ на ее вопрос. Арман, понятно, он мог узнать его, а вот Валя Барсукова, чем она ему помешала? Она же не знала, кто убил, растребовала от вас обвинений в сторону Веры. «Хватит!» — Лев кивнул на теплый свет окна. «Иди домой, отдыхай, иначе запутаешься снова в этих трех соснах на опушке. У нас есть улики, фотороботы, завтра появятся версии, кого и где нам искать». Девушка послушно кивнула и вынырнула из машины.